Глава 32. О стекле побеспокоился герцог, и его установили вместе с новой витриной. Мы украсили ее самыми первыми игрушками, которые пошили с Сесиль, ангелами и зверушками, вырезанными Антоном. Поставили новую елочку, и самое главное, в витрине появился большой Нисса в настоящих кожаных башмачках и зеленом костюмчике. Адвент-календарь мы тоже поставили в витрину, но пока все его окошки были закрыты, потому что отсчет каждого дня до Рождества должен был начаться с 1 декабря. Полки внутри магазина наполнились товаром, и теперь он напоминал настоящую рождественскую сказку. Люди заходили, рассматривали игрушки и украшения, ахали от восхищения и с удовольствием покупали снеговиков, зайцев, медведей и гномов. Ну а Нисса в витрине вызывал такой восторг, что возле нее целый день толпились и взрослые, и дети, разглядывая рождественского духа. Теперь я не переживала о магазине. В нем находилась круглосуточная охрана, и если кто-то решит проникнуть сюда, то это будет его огромной ошибкой. От тетушки Аиды тоже пришло известие. Агнар Вик дал согласие приехать в Витмиднет, и мы его ожидали к завтрашнему обеду. А вот за ужином я испытала двоякое ощущение. Нилс объявил, что договорился с человеком, служащим в доме Тильды, чтобы тот помог барону в поисках тела нотариуса. Я вроде бы и обрадовалась, что отцу помогут, но в то же время мне не хотелось его туда отпускать. «Это повар Бронс, ваше сиятельство, помните его?» — объяснил мне мужчина, и мне пришлось солгать. «Конечно, я очень хорошо помню Бронса. Мне всегда нравилось, как он готовит». «Это правда», — подтвердила тетушка Ланжина. «Язык можно проглотить от его черничного рулета». «Наконец все решилось». Барон даже повеселел. «Пора пробраться в дом врага и выведать все тайны. Ох, давно я не испытывал такого азарта». «Не стоит заигрываться», — постаралась я осадить его. «Тильда не дура, а безумие делает ее подозрительной. Мы затеяли опасные мероприятия, и нужно быть очень осторожными». «Не будь такой мнительной». Барон встал и даже обнял меня за плечи, отчего я удивленно взглянула на него. «У нас все получится. Ты забываешь, что твоему отцу удавалось отлично скрываться от кредиторов долгое время». «Кстати, о кредиторах». Я поднялась и взяла с буфета шкатулку, которую мне передал Эрлинг. «Мне бы хотелось, чтобы вы отдали это Агнару Вику». Барон взял ее и осторожно открыл, после чего его лицо побледнело, а в глазах появились слезы. «Но как?» «Герцог разыскал драгоценности», — сказала я и спросила. «Вы готовы вернуть их владельцу и извиниться?» «Астрид, я не могу. Мне тяжело». «Флойд, ты должен это сделать». К нам подошла Сидни и положила свою маленькую ладошку на его руку, сжимающую шкатулку. «Нужно избавляться от прошлого. Ради меня. Ради нас». «Хорошо, я сделаю это», — вздохнул барон. «Когда он будет здесь?» Я пригласила его к завтрашнему обеду. Я даже начала гордиться своим отцом. Ему все это давалось с трудом, но он готов был поступиться своей гордостью ради семьи. Значит, не все потеряно. Агнар Вик приехал вовремя, принеся с собой сбивающий с ног ветер и такой густой снегопад, что из окна была видна только белая пелена. Он держался достойно и немного холодно, что было вполне понятно в разрезе наших непростых отношений. Герцог и маркиз тоже приехали в Витмиднет, и я чувствовала себя рядом с ними спокойной и защищенной. Агнар вошел в гостиную и, вежливо поздоровавшись со всеми, на секунду замер, заметив новое лицо. «Познакомьтесь с моей подругой», — сказала я и посмотрела на Монику. «Моника Лунд, дочь виконта Томаса Лунда». «Мне очень приятно, ваша милость», — он поклонился ей. «Агнар Вик, к вашим услугам». Я заметила взгляд, который он бросил на Монику, и, если честно, немного удивилась. По-моему, в нем промелькнула заинтересованность. Моника сегодня была в платье из бархата персикового цвета, и оно выгодно подчеркивало ее чистую кожу с оттенком топлёного молока. Узкое личико обрамляли локоны, на щечках играл румянец от камина, и даже очки ее не портили, которые она теперь практически не снимала. Возможно, приглядевшись к ней получше, он решит, что мой отказ — это не так уж и плохо. Но глаза мужчины сразу изменились, стоило ему увидеть барона. И я поспешила покончить с этим раз и навсегда. «Господин Вик, прежде чем мы пройдем в столовую, выслушайте моего отца. Прошу вас». «Я это сделаю только потому, что вы просите меня», — ответил он и повернул свое резко ставшее каменным лицо к барону. «Я слушаю вас». Отец поднялся с кресла и, держа в руках шкатулку, подошел к нему. «Первым делом мне бы хотелось попросить у вас прощения за то, что посягнул на дорогие вашему сердцу вещи. Я понимаю, что мои слова для вас ничто, но мне так будет спокойнее. И поверьте, я действительно сожалею о своем поступке. Вот, возьмите». Барон протянул ему шкатулку, и Агнар Вик удивленно вскинул бровь. «Что это?» «То, что принадлежит вам», — ответил отец, и мужчина резким движением открыл шкатулку. «О боже, это ведь украшение Ласии. О боже». С его лица моментально слетела маска холодности, и взволнованный он выглядел куда более человечным. По реакции Агнара было видно, как дороги ему эти вещи. Он искренне любил свою супругу. «Я могу надеяться, что этот неприятный инцидент исчерпан?» — осторожно поинтересовалась я. «Давайте станем друзьями. Остальной долг я верну вам прямо сейчас». «Нет, нет». Он взглянул на меня чистым, полным чувств взглядом. «Вы уже вернули мне все, что для меня важно. А деньги — это тлен. Благодарю вас, ваше сиятельство». Агнар Вик посмотрел на отца и добавил. «Мне еще тяжело воспринимать вас по-другому, но ради вашей дочери я постараюсь не держать зла и надеюсь, что ваше раскаяние было искренним». «Что ж, мне кажется, пора отметить примирение бокалом вина и, наконец, попробовать то, что приготовила тетушка Ланджина на обед», — подал голос Эрлинг, и я была благодарна ему за то, что он пытается разрядить обстановку. «Иначе я просто сойду с ума от ароматов, которые доносятся из кухни». Все рассмеялись, и с невероятным облегчением я сказала: «Пойду распоряжусь, чтобы подавали обед». За столом Агнар немного расслабился, даже начал улыбаться, периодически поглядывая на Монику. И это еще больше утвердило меня в мысли, что она приглянулась ему. «Господи, сделай так, чтобы из этого что-то вышло». Сидя возле горящего очага, в приятной компании, словно забываешь, что где-то за окном засыпают снегом поля, горы, деревни и города, что надвигаются зимние волшебные сумерки, окутанные морозной дымкой, что где-то в лесу колышет еловые лапы ледяной ветер, а небо опускается все ниже и ниже вместе с бесконечным снегопадом. Я предложила Агнару остаться в Витмиднет, и он с благодарностью принял мое приглашение, понимая, что в такую погоду дорога будет не из приятных. До самого ужина мужчины играли в карты, а мы женской компанией шили Бернарду веселые костюмчики, устроившись в гостиной. Когда в дверях появился Нилс, я сразу поняла, что опять что-то произошло. «Ваше сиятельство, ваш батюшка отправился в имение Расмуссен», — сказал он, и мое шитье скользнуло на пол. «Вот записка, ее на буфете обнаружила Сидни». «Он совсем не слушает меня!» Я вскочила с кресла и растерянно огляделась. «Что предпринять?» «Когда же он отправился туда?» «Я подозреваю, что сразу после обеда», — ответил Нилс и покачал головой. «Он уже подъезжает к имению, а, возможно, уже доехал. Нет смысла отправлять за ним людей». «Астрид, ты должна все рассказать мужчинам», — взволнованно сказала Сесиль. «Они точно знают, что делать». «Что я скажу им? Как объясню?» — занервничала я. «Ваше сиятельство, привидение сказало мне, что в подвале Тильды Расмуссен лежит тело нотариуса, которого она прибила собственными руками». «Но почему...» — Моника изящным жестом поправила очки и деловито произнесла. «Ты можешь сказать, что ваш батюшка откуда-то узнал о преступлении. Вот и все. «Какая ты сообразительная. Я готова была расцеловать этого милого очкарика». «Пойду к мужчинам». «Я с тобой», — Сесиль поднялась. «И я», — Моника поджала губки. «Решим эту проблему вместе». «Кто?» Тильда удивленно уставилась на слугу. «Барон Флойд Дирсон?» «Именно так, ваше сиятельство», — подтвердил тот и добавил. «Он говорит, что у него есть важная информация для вас». «А вот, значит, как», — протянула Тильда и, взглянув на сына, приказала. «Проведи его в мой кабинет». Слуга вышел, а Валентин изумленно протянул. «Что нужно этому человеку? И что за важная информация? Матушка, я бы не стал верить этому пройдохе». «Но выслушать я его все-таки могу», — улыбнулась вдовствующая графиня. «Не забывай, что он игрок и пропащий человек, а такие люди всегда ищут выгоду только для себя и готовы продать даже свою семью». «Вы думаете, что он принёс информацию об Астрид?» Валентин поднялся с кресла. «Я тоже хочу послушать». «Пойдём, дорогой». Тильда направилась к дверям, предчувствуя, что сейчас узнает нечто совсем неожиданное. «Возможно, нам удастся с помощью барона поставить на место его выскочку-дочь». Когда они вошли в кабинет, барон уже был там и стоял возле окна, сложив за спиной руки. «Приветствую вас, графиня. Ваше сиятельство». Он учтиво поклонился, и Тильда нетерпеливо произнесла. «Здравствуйте, ваша милость. Что привело вас в наш дом? Если это касается вашего имения, то я не собираюсь идти вам на уступки и прощать долги». «Это не касается имения», — быстро сказал барон. «Но от денег я бы не отказался. У меня есть некая информация об Астрид. Из-за неё я бы хотел получить вознаграждение». «Но она же ваша дочь», — Валентин подозрительно нахмурился. «Зачем вам делиться информацией об Астрид?» «Я же сказал, мне нужны деньги», — нервно ответил барон, потирая руки. «Тем более, что она мне отказала в них, своему отцу. Я прожил несколько дней в её доме и чуть не сошёл с ума от этого бедлама. Слуги делают, что хотят. Ребёнок без конца орёт, и от его крика у меня просто раскалывалась голова. Не дом, а помойка». «Чего-то такого я примерно и ожидала», — насмешливо протянула Тильда и указала ему на кресло. «Но то, что она безалаберна и глупа, я знала давно. Это для меня не новость». «Я знаю нечто такое, что, рассказав это в обществе, вы навсегда отвернёте его от Астрид. Скажу больше, после этого герцог не женится на ней никогда». Барон уселся в кресло и обвёл Тильду и Валентина победным взглядом. «Но я не против, чтобы эта мерзавка получила по заслугам». Лицо Тильды приобрело хищное выражение. Она всем телом подалась к нему и с придыханием прошептала. «И что же это за информация?» «Сначала деньги». Барон откинулся на спинку кресла и принялся постукивать пальцами по подлокотнику. «Много денег». «И если эта информация действительно стоит того, я дам вам приличную сумму», — заверила его вдовствующая графиня. «Я обещаю вам». «Конечно, дадите», — хмыкнул барон и, понизив голос, сказал. «Астрид и маркиз Лукас Брейвик — любовники». «Что?» В один голос воскликнули Тильда и Валентин, и женщина резко поднялась. «У Астрид и маркиза любовная связь?» «Так и есть», — кивнул барон. «И герцог не знает об этом. Бедняги наставляют рога, его друг и его невеста». «Это, конечно, занятная история, но вы могли её попросту выдумать, чтобы получить деньги», — недоверчиво хмыкнул Валентин и посмотрел на мать. «На вашем месте я бы не стал ему верить. Эта история мало походит на правду». «У меня есть доказательства». Казалось, барон совершенно не обиделся на графа. «Это письма наших голубков. Я украл их из стола Астрид. Там очень много интересного. Если вы хотите заполучить письма, то я с радостью привезу вам их, когда получу половину денег». «Не половину, а четвёртую часть», — поправила его Тильда, прожигая взглядом. «Тогда ты точно явишься за остальным». «Хорошо», — немного подумав, ответил барон. «Я согласен на четвёртую часть». «Отлично!» — на лице вдовствующей графини появилось довольное выражение. «Останетесь до завтра, ваша милость. На улице такой сильный снегопад, да и мне бы хотелось узнать за ужином все подробности этого ужаса. Астрид и маркиз, боже, общество всколыхнётся. А когда герцог узнает, Астрид будет полностью опозорена». «Вам нисколько не жаль вашу дочь?» Валентин уставился на него пристальным, немигающим взглядом. «Нет», — скривившись, почти выплюнул барон. «Почему я должен жалеть её? Разве она когда-нибудь входила в моё положение? Никогда не любил её и всегда жалел, что у меня не родился сын». Когда барон отправился в комнату, выделенную ему гостеприимными хозяевами, чтобы привести себя в порядок и немного отдохнуть, Валентин с удивлением спросил у матери. «Тебе не кажется, что ты поступаешь опрометчиво, доверяясь этому человеку?» «Нет». Тильда дёрнула плечом, улыбаясь ему. «Не думаю, что те деньги, о которых мы договорились, как-то поправят финансовое положение барона. Скорее всего, у него действительно есть компромат на дочь, и он хочет воспользоваться им в полной мере. а я не против испортить жизнь этой девке». «Как-то не верится, что Астрид способна на такое», — задумчиво произнес Валентин. «Не вяжется вся эта история с ее натурой». «Ты слишком хорошо о ней думаешь», — раздраженно фыркнула Тильда. «А я вот нисколько не удивлена. В ней всегда было нечто порочное». «И что вы будете делать с этими письмами?» Валентин с интересом наблюдал за матерью, которая возбужденно расхаживала по кабинету. «Как что?» Тильда остановилась и недоуменно взглянула на него. «Поделюсь их содержимым с обществом. Баронесса Андерсон будет в восторге и обязательно поможет мне раздуть скандал. А потом отправлю парочку в имение герцога на имя его тетушки». «Вы так коварны», — граф покачал головой. «Порой даже мне становится страшно». «О, милый, я никогда не причиню тебе зла». Тильда присела возле сына и взяла его руки в свои. «Ты самое дорогое, что есть у меня». «Вы тоже дороже всех для меня, матушка». Валентин положил ей голову на плечо и вдохнул привычный аромат гиацинтов. «Самая совершенная из женщин. Надеюсь, моя супруга будет похожа на вас». Барона просто трясло от адреналина. Он присел на кровать и посмотрел на свои дрожащие руки. Вроде бы все прошло идеально, и ни Тильда, ни ее сынок ничего не заподозрили. Флойд глубоко вдохнул и, поднявшись, подошел к столу, на котором стоял кувшин с водой. Налив полный стакан, он залпом выпил его и тут же услышал тихий стук в дверь. «Да, входите». В комнату скользнул полный мужчина с густой бородой и, аккуратно прикрыв дверь, тихо сказал: «Ваша милость, я Бронс, повар». «О, рад видеть вас». Барон быстро запер дверь на замок и зашептал: «Нилс объяснил вам, в чем заключается наше дело». «Конечно. Мы с вами ночью спустимся в подвал», — закивал повар и нахмурил свои кустистые брови. «Вы действительно думаете, что там мертвяк?» «Похоже на то», — кивнул Флойд и указал на графин с коньяком. «Может, пропустим по стаканчику?» «А, давайте». Бронс устроился на стуле, обитым парчой, и, немного помолчав, сказал: «Я здесь служу третий год и насмотрелся многого. Ключ от подвала ее сиятельство носит всегда при себе, но я знаю, как попасть туда из коридора, ведущего в комнаты слуг. Имение старое и просто пронизано тайными ходами, в которых когда-то скрывались от врагов его жители». «Это чудесно». Барон плеснул коньяк в два стакана и поднял свой. «Давайте выпьем за успех нашего дела». «С удовольствием». Бронс выпил и осторожно спросил: «А что это за мертвяк, которого вы ищете?» «Будто бы нотариус», — ответил Флойд, почувствовав внезапный укол страха. «А у него настоящее завещание». «Ух ты ж», — покачал головой повар. «Не иначе Тильда и ее сынок зло учинили». «А кто же еще?» Барон отогнал от себя дурные предчувствия. «Покойный супруг моей дочери завещал ей куда больше». «Все минится, одна правда останется, не переживайте, ваша светлость», — спокойно и уверенно произнес Бронс. «Я помогу вам ради нашей графинюшки. Она в свое время сделала все, чтобы сынок мой на ноги встал после болезни. В долгу я перед ней. Когда отправимся в подвал?» Барону стало неловко от слов этого большого мужчины. Его дочь любили и уважали, а он вел себя как скотина. «Я приду за вами после полуночи», — сказал повар и, допив свой коньяк, встал. «Будьте готовы». «И не сомневайся, дорогой друг». Флойд протянул ему руку, и повар пожал ее. «Выведем это змеиное кубло на чистую воду». Он ушел, а барон в первый раз за многие годы принялся искренне молиться. Молиться не о себе, а обо всей своей семье, принявшей его, несмотря ни на что.